Глава 66. Новые короли. Фаина. «Прости меня, Фая», — глухо произнес мой названный брат, целуя меня в макушку. «Я проявил беспечность, и тебя похитили. Ты была на волоске от смерти, я это чувствовал, но никак не мог пробиться к тебе. Главное, что теперь все позади», — улыбнулась я. «Познакомься, это сын Гарсиана. Его зовут Джорджиан. Джо». «Они все же заставили тебя выйти за него замуж?» В глазах дракона полыхнул огонь праведного гнева. «Нет-нет, все не так», — испугалась я за друга. «То есть Гарсиан именно этого и добивался, но в итоге он и сам был не рад, чем все обернулось». «Почему?» — Дилан был озадачен. «Он не ожидал, что я окажусь настолько опасной для него и его подданных. Гарсиан нацепил на меня антимагические наручники и накопитель магии, наивно полагая, что обезоружил меня, но я все равно там кучу ящеров превратила в белых пушистиков». «Оу!» — лицо Дилана вытянулось от изумления. «А я-то думал, у меня галлюцинации начались, когда увидел огромных куриц в панике, выбегающих из дворца. Даже не верится, что этот смазливый ангел — бывший горгул. Это я его таким сделала. Нечаянно, во сне», — пояснила я, и глаза дракона расширились еще больше. Но ему понравилось. Знаешь, ему удивительно подходит этот облик, ведь он на самом деле такой добрый, искренний, светлый, очень милый. И это именно он меня спас, когда Гарсиан кинул меня на арену, на растерзание горгульским псам. Тен тоже очень помог, но если бы не Джо, я бы не выжила. «Тогда пусть живет», — принял решение король. «Спасибо, Дилан», — обрадовалась я. «Джорджиан», — дракон подошел к ангелу. «Ваше Величество», — сдержанно отозвался тот. Все замерли, затаив дыхание. «Поздравляю с восшествием на трон, король Гаргалии Джорджиан I». Дилан протянул ему руку, и потрясенный ангел ее пожал. «Можешь обращаться ко мне по имени и на «ты», — позволил Джорджиану Дилан. «Друзья Фаины — мои друзья». «Спасибо, Дилан», — с благодарностью кивнул ангел. «Эрни убил твоего отца?» — пристально посмотрел на него дракон. «Нет, Гарсиан жив, он в моем пространственном кармане», — пояснил Эрни. «В кармане?» — опешил Дилан, и всю округу сотряс дикий драконий хохот. «Но как он туда поместился?» — спросил он, вытирая слезы с глаз. «Фаина увеличила мой магический резерв», — развел руками мой муж. «Ты прости меня за такую реакцию, Джо», — повинился дракон перед мрачным ангелом. «Смех над униженным врагом не делает мне чести, я просто не мог сдержаться. Но вообще ты молодец, держишься достойно». «Стараюсь», — глухо отозвался Джо. «Знай, что ты теперь не один. Мы поможем тебе справиться со всеми проблемами. Надо красиво, эффектно и убедительно организовать твое вхождение на престол, чтобы ни у одного ящера не зародилась идея свергнуть тебя с трона. Тем более, учитывая, что ты сильно отличаешься от них внешне, они должны видеть в тебе сильного правителя, за спиной которого стоит еще более мощная сила, твои друзья. Решение о том, что делать с твоим отцом, мы тоже примем вместе». «Я рад и очень признателен», — в очередной раз поблагодарил его ангел. «Джо, напиши список тех горгулов, кого ты хочешь видеть своими министрами и телохранителями», — заявил Дилан, протягивая ему намагиченные из воздуха бумагу и карандаш. Тот выполнил его просьбу, перечислив несколько имен. Дилан приписал туда какое-то пояснение. Дракон создал еще один документ, объяснив. «Это распоряжение о том, чтобы военнопленным было организовано трехразовое питание и выделены места для ночлега. Ящеры будут выпущены из-под магического купола только тогда, когда каждый из них принесет тебе присягу». «Спасибо», — с благодарностью кивнул Джо. Взмах руки дракона, и оба документа улетели в небольшой пространственный портал. «Лорд Таниш соберет всех горгулов из твоего списка на арене. Там ты поговоришь с ними, проведешь назначение», — отметил Дилан. «Нужно только определиться, где будет твой новый дворец». «Может, воссоздать его на месте старого?» — предложил Эрни. Джо отрицательно мотнул головой. «Я его понимала. Слишком много плохих воспоминаний». «Если у вас есть летняя королевская резиденция, можно ее сделать дворцом», — выдвинул идею Эрни. «Нет, она слишком далеко от столицы, вдобавок на острове», — отверг и это предложение Джо. «А что, если намагичить дворец на арене?» — озвучила я свою идею. Ангел призадумался. «Для ящеров это своего рода место силы. Вдобавок на последнем представлении была вся горгульская аристократия. И думаю, эти дамы и господа хорошо запомнили свою панику, когда я превратила их в белых цыплят. Так что это место будет внушать им трепет». «Мне нравится этот вариант», — улыбнулся Джо. «И все-таки, как мы поступим с Гарсианом?» — обвел нас взглядом Эрни. «Он отец Джо, так что казнь отпадает, как бы мне этого не хотелось», — вздохнул Дилан. «Может, пожизненное заключение?» «Нет, гумания будет его убить. «Он не вынесет заточения и просто сойдет с ума», — мрачно покачал головой Джо. «Хорошо, твои предложения», — внимательно посмотрел на него Дилан. «Лишить его магии и отправить на небольшой удаленный остров под магическим куполом, чтобы к нему никто не мог попасть, кроме нас, и чтобы он не мог выбраться оттуда порталом. Правда, ему там будет очень одиноко, но все же это лучше, чем камера», — вздохнул Джо. «А не слишком ли это мягкое наказание для того, кто убил родителей Фаи и кинул ее на арену на растерзание псам? Про похищение я вообще молчу», — с сомнением спросил Эрни. «Кажется, я знаю, как сделать его пребывание на этом острове невыносимым. Давайте отправим туда еще Дерека с Дамианом и их женой, так что Гарсиан окажется в кругу семьи с дочкой и зятьями», — мстительно прищурился эльф. «Ты что? Они же прикончат друг друга, как пауки в бутылке», — опешил Дилан. «У всех троих мания величия и нездоровое желание править остальными. А Гордыня та наверняка тоже не промах. Горгулиха же, с характером. Зато скучать они там точно не будут. Пусть добывают себе пропитание, ловят рыбу, разводят кур, кроликов и свиней. Овощи выращивают и каждый день бросают жребий, кто там у них на сегодня король», — усмехнулся эльф. «И вообще, одним ударом прибьешь двух ящериц. Разберешься и с Гарсианом, и со своими братцами. Или ты решил их помиловать после того, как они нам со щитом помогли?» «Нет, о помиловании речи быть не может», — мотнул головой Дилан. «Ладно, вы меня убедили. Отправим их всех на остров, но так, чтобы они остались там пожизненно, в теплом семейном кругу. Гордыню спросим, захочет ли она пойти с ними. Она вроде как ни в чем не виновата». «Ну да, просто вышла из портала, чтобы Гарсиан смог Фаю туда затащить», — хмыкнул Эрни. И нацелилась на трон Дракара, выйдя замуж за двух принцев. Ведь если бы что-то случилось с Диланом, Дерек и Дамиан заняли бы трон по праву, и она стала бы королевой. «Она была лишь пешкой в руках отца», — вступился за сестру Джо. «Тебе виднее», — не стал спорить Дилан. «Итак, кто за то, чтобы сослать Гарсиана, Дерека и Дамиана на далекий безмагический остров пожизненно и спросить у Гордении, хочет ли она к ним присоединиться?» Все подняли руки. «Решено», — подвел итог Дилан. «Вечером все подготовим и утром их всех туда отправим. Снабдим их посудой, одеждой, семенами, едой на неделю, рыболовными снастями, а еще курами, кроликами и свиньями для разведения. Можно добавить пару сундуков с книгами, а дом они сами себе построят из прибрежных камней и глины». «Отлично», — с благодарностью посмотрел на нас Джо. «Замечательно, этот вопрос тоже решен», — с удовлетворением кивнул Дилан. «Предлагаю завтрашний день посвятить коронации Джорджиана. Ночью я сооружу ему замок на месте арены. Днем коронуем». Фая разделит магическую сферу и одну часть вручит Джо при всех, чтобы ящеры понимали, власть их нового короля подкрепляется древней магией. «Отличный план», — одобрил Эрни. «Дилан, позволь спросить», — сдержанно произнес Джо. «Да», — откликнулся дракон. «Я понимаю, что ты завоевал Горгалию, порушил два щита, и вся горгульская армия у тебя в плену. И мне бы хотелось уточнить, ты собираешься сделать мою страну вассальным королевством? Чтобы я подчинялся тебе, платил дань или налоги и согласовывал с тобой свои указы?» — напряженно спросил ангел. Дилан тяжело вздохнул. «Я думал об этом. Признаюсь, идея сделать Горгалию вассальным королевством весьма заманчива, но все же нет. Мне нужен мир между нашими народами, а его не станет, если Горгалия не будет свободным государством. То и дело начнут возникать бунты, восстания. Ящеры будут рьяно отстаивать свою независимость, о спокойствии можно будет забыть. Да и тебя посчитают слабохарактерным, моей марионеткой, так что не волнуйся, ты будешь правителем свободной, сильной страны». «Спасибо, Дилан», — с благодарностью кивнул Джо. «Но два вассальных королевства все же появятся на карте Экселона», — загадочно улыбнулся Дилан, посмотрев на меня и Эрни. «Точнее, одно уже появилось — Фейран. А второе мы возродим сегодня — Эльнион». «Правда?» — обрадовался эльф. «Ну я же обещал твоему отцу, Санриэлю, что эльфийский Эльнион тоже будет возрожден. Фейран и Эльнион из провинции станут двумя вассальными государствами, а их правители будут подчиняться королю Дракара», — объяснил Дилан. «И кого ты назначишь королем Эльниона? Моего отца или Тенриэля?» Эрни светился от радости и потрясенно застыл, услышав ответ. «Нет, тебя».